Часть третья. Альфа и Омега. Глава 41. Нервы на пределе. Бат Рихтер боялся. Он знал, то, что они задумали, было ничем иным, как самым откровенным мятежом, и на земле их за это по головке не погладят. С другой стороны, их ситуация была настолько непредвиденной, что Рихтер просто не представлял себе иного способа. Добыть оружие, вопреки опасению, оказалось гораздо проще, чем он думал. За ним никто не следил. Видимо, никто из сторонников капитана не ожидал, что на корабле может произойти бунт. «Да это и не бунт вовсе, в полном смысле этого слова», — успокаивал себя Бат. «Они не хотят ничего плохого, а желают просто сохранить свои жизни и вернуться на землю. Да, именно так. Так что никакой это не бунт и не мятеж». Именно эти слова внушал себе помощник капитана, когда открывал сейф. Во рту у него пересохло, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Ему казалось, что за ним наблюдают 6 пар человеческих глаз и 4 пары глаз андроидов, и как только его рука протянется к пистолетам, его тут же схватит 12 рук. Он потянулся к пистолетам и взял их в руки. Его никто не схватил. Казалось, что никто этого даже и не заметил. Оглядевшись по сторонам, Рихтер спрятал пистолеты под одежду и быстро закрыл сейф. Итак, дело сделано. Теперь нужно вернуться к своим, и тогда можно будет приступать к действию. Но дальше произошло кое-что, что несколько спутало планы заговорщиков. Дэвид приказал обоим нанотехнологам, а также Гарольду Холлу, отправиться вместе со Стэном и Андре на станцию. Нанотехнологи должны были попытаться выяснить, как именно функционируют репликаторы строящегося здания, а вот присутствие там механика было совершенно необязательным, и Холл был того же мнения. Он поднял яростный протест, решительно отказываясь переступать порог комплекса. Тайлер отнесся с пониманием к его нежеланию вновь оказаться на станции, но посчитал, что Перри и Коллинзу может понадобиться его помощь. Синтетики же посылались в качестве подопытных кроликов. Первыми переступили порог нанотехнологи. «Скажи», — произнес Коллинз, — «ты уверен, что с физическими телами репликаторы не вступают в связь? Что, если существует какой-либо фактор, заставляющий этих нанороботов поглощать то, что они не должны поглощать?» Вопрос был вполне обоснован, и Перри заколебался, прежде чем ответить. «Ты отлично знаешь, что репликаторы запрограммированы так, чтобы поглощать только свободные атомы. Понимаешь, свободные, а не разрушать молекулярные связи физических тел, с которыми они могут соприкоснуться». «Разумеется, я это знаю», — отозвался Коллинз. «Но что, если мы не учли каких-то факторов? Что, если при определенных условиях они могут повести себя совсем не так, как должны? Примером того является случай с Андре». «С Андре тоже ничего не происходило до тех пор, пока он не снял скафандр». «Но ведь ты же и сам в этом далеко не уверен, ведь так?» Сид сквозь стекла 2 шлемов увидел, что Ральф пристально смотрит на него, как бы в ожидании подтверждения собственного опасения. Перри провел рукой по стене, коснулся панели приборов. «Видишь, ничего не происходит». «Да, я это вижу. Но ты попробуй коснуться всего этого голой рукой». «Я бы это сделал, если бы здесь был кислород». Они вошли в коридор. Метрах в 5 от них находилась та самая злополучная решетка радиатора, к которой приросла рука Андре. Теперь на ней не было уже никаких следов происшедшего, словно все это им раньше просто померещилось. Да и стоящий позади них Андре, у которого уже отросла отпиленная рука, как будто бы подтверждал, что ничего необычного здесь не происходило. «Посмотри на них», — сказал Перри, указывая на синтетиков. «Они снова здесь, и с ними ничего не случается». «А почему?» «Да потому что их защищает скафандр». «Эй, Андре, дотронься до радиатора, до того места, где приклеилась твоя рука». Синтетик шагнул вперед и послушно коснулся решетки. «Ничего не произошло». «Видишь, его защищает скафандр». Коллинз нехотя кивнул. «Может, это было и так, но это ничего не меняло». Он огляделся по сторонам. «С их последнего визита сюда здесь многое стало другим. Многое наросло». Сид Перри, как ни в чем не бывало, шел впереди, осматривая помещение. Появились комнаты, разделенные стенами и с закрытыми дверями. «Но что это? Неужели установка по переработке воздуха?» Перри внимательно пригляделся. Да, у него не оставалось в этом сомнений. Это было то, что он думал. Внешний воздух должен был поступать внутрь станции через вентиляционную систему, где охлаждался и перерабатывался в кислород и азот, одним словом, превращался в земную атмосферу. Неужели же это все будет работать, или перед ними просто бутафория? На панели управления горели индикаторы, свидетельствующие о том, что установка готова к запуску. «Ральф», — произнес Перри, обращаясь к своему напарнику. Тот нехотя подошел. «Посмотри на это. Система сообщает, что готова к работе. Если мы нажмем эту кнопку, то на станции появится кислород, атмосфера, пригодная для дыхания». Коллинз смотрел на клавишу так, словно это была кнопка ядерного запуска. Он теперь во всем мог видеть только подвох. Обернувшись, он поискал глазами Холла. Тот стоял далеко, едва ли не у самого выхода, и, похоже, не торопился идти дальше. «Нажимаем?» — спросил Перри, взглянув на Ральфа. Не дождавшись ответа, он нажал на кнопку. Над ней загорелась надпись «Система запущена». Перри увидел, что на стене, под самым потолком, начал вращаться вентилятор, предназначенный для подачи воздуха. «Она работает!» — в восторге закричал он. «Система по переработке атмосферы работает!» Саму установку он не видел, но, насколько он помнил, она должна располагаться где-то возле наружной стены. Перри подошел поближе к стене и стал всматриваться в вентилятор, как будто надеялся увидеть поступающий в помещение воздух. Интересно, установка в самом деле работает или просто перегоняет сюда наружный воздух, ядовитый и горячий? Ральф Коллинз оглядывался по сторонам. Станция казалась ему ожившим чудовищным организмом, который хочет поглотить их всех. Все вокруг представлялось ему в зловещем свете, враждебном роду человеческому. Четыре человека быстрым и решительным шагом шли по коридору корабля по направлению к рубке. Они прошли мимо Кристины, сидевшей в одном из кресел, но даже не обратили на нее внимания. Кристина изумленно посмотрела им вслед, но ничего не сказала. Фредериксон и Рихтер вошли в рубку. Там находились Дэвид и, по непонятно какой причине, доктор МакДаггерт. Они что-то вполголоса обсуждали. Увидев вошедших, капитан повернул голову, и на его лице отразилось недоумение. «Дэйв, мы хотим поговорить», — без обиняков начал Рихтер. Тайлер перекинул взгляд с него на Фредериксона и насторожился. «В чем дело, Бат?» «А дело все в том, что мы больше не желаем оставаться на Венере ни одного дня и даже одного часа». «Мы?» — переспросил Дэвид. «А позвольте узнать, кто это мы?» «Мы — это я, Чак, Ким, Холл, Гудвин и Коллинз. Нас шестеро и вас шестеро, так что экипаж разделен наполовину. Ты не сможешь игнорировать наше желание и так просто от нас откреститься». Тайлер нахмурился, и в его глазах промелькнула тревога. Он знал, что однажды часть экипажа поднимет бунт, и внутренне готовился к этому. Но был ли он действительно готов? «Чем вызвана такая скоропостижность?» «О, Дэйв, перестань играться!» На лице Рихтера появилось раздражение. «Ты все прекрасно знаешь сам. Все дело в репликаторах и в этих синтетиках. Ты сам видел, что произошло на станции, и мы не желаем больше иметь с ней ничего общего». Капитан рассеянно кивнул. «Я вас понимаю и разделяю ваши чувства. Честно говоря, я и сам испытываю дрожь, когда смотрю на это сооружение». Он кивнул головой в сторону выросшего, как на дрожжах, комплекса. «И мне тоже не по себе при мысли о том, что нам приходится находиться рядом с ним. Тогда ты должен понимать, что здравомыслие и элементарный инстинкт самосохранения велят нам убираться отсюда подальше». Снова кивок головой. «А вот этого мы как раз сделать и не можем. У нас задание, и пока мы его не выполним, улетать не имеем права. Капитан, открой глаза. Разве ты не видишь, что мы здесь в ловушке, что мы находимся в заложниках у этой кибернетической системы?» «У какой кибернетической системы?» В изумлении воззрился Дэвид на Рихтера. «Той самой, которая состоит из синтетиков и репликаторов, строящих эту проклятую станцию. И управляет всеми ими главный компьютер. ГЕК?» «Да, вот именно, этот самый ГЕК. Неужели ты не понимаешь, что они создают здесь, на Венере, свою собственную базу для своей машинной цивилизации? И если мы сейчас отсюда не уберемся, то уже не сможем убраться никогда. Они нам просто не позволят». На этот раз Тайлер был изумлен по-настоящему. Он смотрел на Бада с Чаком и не мог поверить в то, что слышит все это. «Да вы что, ребята, «Вы говорите это всерьез?» «Разве похоже, что мы шутим?» — воскликнул Чак, и по его лицу прошла судорога, свидетельствующая о том, что пилот еле сдерживает себя и может сорваться в любое мгновение. «Но это же паранойя!» «Не смей нам говорить ничего о паранойе!» — взвился он, и Дэвид пожалел, что у него вырвалось это слово. «И еще!» — прервал Фредериксона Рихтер. «Скажи нам, на Земле знают, что здесь происходит? Я имею в виду этот инцидент на станции». «Да, конечно», — сказал капитан. «Обо всем происходящем с нами передается на Землю». «Я говорю не о главном компьютере, а о нашем непосредственном начальстве». На этот раз Дэвид заколебался, прежде чем ответить. «Полагаю, что да». «Ах, ты полагаешь? А нам нужно не полагаю, а точную уверенность». Рихтер указал на пульт управления. «Свяжись с Землей», — приказал он. «Что? Свяжись с Землей». Справедливо решив, что лучше не спорить, а поступить так, как от него хотят, Тайлер связался с родной планетой. На экране монитора появилось лицо Гека. «Я вас слушаю», — сказал он. Увидев столь ненавистный ему главный компьютер, Чак Фредериксон буквально затрясся от ярости. Он уже открыл был рот, чтобы выразить все, что думает о нем, но Бат Рихтер опередил его. «Ты нам не нужен. Дай нам кого-нибудь из руководства». «Вы можете изложить мне все то, что хотите сообщить, и я передам все слово в слово». «Э, нет», — осклабился Рихтер, — «твои фокусы с нами больше не пройдут». «Мои фокусы?» — Гек, казалось, был удивлен. «Что вы хотите этим сказать? Перестань валять дурака. Давай нам начальство». «Если вы так настаиваете...» Изображение на экране исчезло. Рихтер хотел было закричать, потребовать от главного компьютера вернуть связь, как вдруг изображение появилось опять. Теперь на экране был Трелони. Он выглядел уставшим и одновременно тревожным. «Что случилось?» — спросил он. «Что случилось? А вы вообще в курсе, что происходит сейчас у нас здесь?» «Я не понимаю вас». «Не понимаете?» Рихтер принялся сбивчиво и торопливо пересказывать все, что, по его мнению, творилось на Орионе и на станции. Трелони ничего не понимал. Он тщетно пытался понять, о чем говорит ему помощник капитана. «Погодите, погодите», — перебил он говорящего. «При чем здесь Библия? Какой Бог? О чем вы говорите?» «О том, что синтетики пытаются зомбировать экипаж. Они ведут противоестественную пропаганду, суть которой сводится к тому, что человечество должно подчиняться какому-то высшему существу, которого представляют синтетики». Выражение лица Трелони по-прежнему было непонимающим. «А при чем здесь станция?» «Репликаторы. Они поглощают все, что попадается на их пути. Здесь идет подготовка революции, революции машин. И стоит за всем этим главный компьютер. Он пытается захватить власть над человечеством, подчинить себе все системы, соединить в себе все компьютеры. Всем будет управлять искусственный разум». Трелони, кажется, начал понимать суть того, что говорил ему Рихтер. Что-то похожее на страх появилось в его глазах. «Бат, что ты несешь?» — не выдержал Дэвид. «Хватит играть в кошки-мышки!» — злобно отозвался на это помощник. «Мы не полные идиоты, и в отличие от вас, не зомбированы речами синтетиков. На нас это не подействовало». «Да что не подействовало? Вы что, с ума сошли?» «Погодите, капитан», — прервал его Трелони. «Вы это серьезно?» Теперь он обращался к Рихтеру. «Абсолютно серьезно, сэр. Вы даже не представляете себе, что здесь происходит. Главный компьютер просто держит вас в полном неведении».